27 ноября 1973 года. С похмелья у него немного болела голова, да и в сон клонило. Дребезжание стиральных машин, равномерный гул, шипение и громыхание отжимных агрегатов и гладильных прессов болезненно долбили по барабанным перепонкам, словно отбойные молотки. Но еще хуже ему было из-за Фредди. Он сегодня точно взбесился. «Слушай», — говорил ему Фред, — «это твой последний шанс. У тебя осталось несколько часов, чтобы зайти к Монахану. Если протянешь до 5 часов, потом будет поздно». «Но ведь срок опциона заканчивается только в полночь». «Верно. Однако едва истечет рабочее время, как Монахан спешно кинется навещать своих дальних родственников. На Аляске. Ведь лично для него это будет означать весьма ощутимую разницу между 45 и 50 тысячами долларов. Лакомая сумма, стоимость нового автомобиля. За такие деньги можно отыскать родственников где угодно, даже в бомбейской канализации». Однако все это не имело значения. Он уже отрезал себе пути к отступлению, сжег за собой мосты. Словно загипнотизированный, он с каким-то необъяснимым сладострастием ждал неминуемого взрыва, который должен был разнести все в клочья. В животе мерзко урчало. Большую часть дня он провел в стиральном отделении, наблюдая за тем, как Рон Стоун с Дэйвом проверяют эффективность нового моющего средства. От гула и грохота в голове гудело, но, по крайней мере, этот адский шум заглушал его собственные мысли. По окончании работы он вывел машину со стоянки. Мэри с удовольствием разрешила ему попользоваться их автомобилем, поскольку он собирался смотреть новый дом. И, прокатив через весь город, въехал в Нортон. На всех углах и возле баров здесь стояли чернокожие. Рестораны наперебой предлагали блюда со скидками. Детишки резвились и прыгали на расчерченных мелом тротуарах. На глазах у него пижонский автомобиль, огромный розовый Эльдорадо, подкатил к подъезду многоквартирного дома. Из него вылез темнокожий гигант ростом с Уилта Чемберлена. Голову его венчала белая плантаторская шляпа, а одет он был в белоснежный костюм с перламутровыми пуговицами и черные туфли на платформе с огромными золотыми пряжками по бокам. Знаменитый американский баскетболист из НБА, первым набравший 100 очков за игру. В руке он держал массивную трость с круглым набалдашником из слоновой кости. Он медленно и величественно обогнул капот автомобиля, увенчанный рогатыми Карибу. На шее у гиганта висела серебряная цепь с крохотной серебряной ложечкой, ярко и весело подмигивавшей на солнце. Он видел в зеркальце заднего вида, как к великану бросились детишки и начали клянчить у него конфеты. А еще через 9 кварталов жилые дома стали редеть, тут и там перемежаясь с полями и болотистыми прогалинами. Болотца и пруды с маслянистой водой темнели между лесистыми холмами, поверхность их радужно переливалась. Слева на горизонте заходил на посадку самолет. Там размещался городской аэропорт. Он ехал по дороге номер 16 мимо городских окраин. Миновал Макдоналдс, затем закусочную Шейки, гриль-бар Нино. Оставил позади пару мотелей, закрытых по случаю межсезонья. Проехал мимо открытого кинотеатра для автомобилистов, вывеска которого гласила «Пятница, суббота, воскресенье. Беспокойные жены. Некоторые бегут. Эротика. Опасность». Позади остались кегельбан и автостоянка, также закрытая на зиму. Бензозаправочные станции. Обе с плакатами «Извините, бензина нет». До выделения декабрьской квоты оставалось еще 4 дня. Он не мог заставить себя сочувствовать стране, угодившей в кризис, достойной пера писателя-фантаста. Но вот маленьких людей, которым ни за что ни про что прихлопнуло яйца захлопнувшейся дверью, ему было искренне жаль. Еще миля, и он подкатил к зданию с вывеской «Подержанные машины Мальоре». Он сам не знал, что ожидал увидеть, но испытал легкое разочарование. Уж больно второразрядным и олиповатым выглядело заведение. Все автомобили выстроились на стоянке капотами к дороге под развивающимися на ветру флагами — красными, желтыми, синими и зелеными, укрепленными между флуоресцентными лампами, которые, видимо, освещали стоянку по ночам. Ценники с броскими характеристиками были приклеены к ветровым стеклам. $795, быстро как ветер, или $550, надежно и безотказно. А на запыленном стареньком вальянте со спущенными шинами и разбитым стеклом $75, особенная конструкция. Продавец в серо-зеленом комбинезоне улыбался и кивал, слушая молодого парня в красном шелковом пиджаке. Они стояли возле голубого мустанга с проржавевшим корпусом. Парень что-то процедил и пнул ногой дверцу, которая жалобно заскрипела. С нее посыпались хлопья ржавой краски. Продавец только пожал плечами, не переставая улыбаться. Мустанг же безмолвствовал, дряхлея буквально на глазах. Посреди стоянки разместились в одном здании гараж и контора. Он подъехал ко входу и, остановив машину, вышел. На подъемнике в гараже стоял изрядно обветшавший додж с гигантскими крыльями. Под машиной возился механик, руки которого были настолько перепачканы маслом, что казались затянутыми в темные перчатки. «Э, мистер, здесь нельзя парковаться!» — крикнул механик. «Вы нам въезд перегородили!» «А где мне поставить машину?» «Если вы в контору идете, то поставьте ее сзади, за углом гаража». Он уселся в свой ЛТД и обогнул изглоданный ржавчиной угол железного гаража, стараясь держаться подальше от выстроившихся рядком автомобилей. Подыскал свободное место, поставил машину и выбрался наружу. Резкий порыв ветра невольно заставил его поморщиться. После прогретого салона пронизывающий ветер казался ледяным, и ему пришлось прищуриться, чтобы на глаза не навернулись слезы. За гаражом разместилось автомобильное кладбище. Оно растянулось на сотни ярдов, казалось бесконечным. С большинства машин запчасти были давно сняты, и теперь остовы автомобилей скорбно маячили, словно окоченевшие трупы жертв свирепой эпидемии, которые из-за их заразности так и не удосужились предать земле хотя бы в братской могиле. Пустые глазницы вывинченных фар взирали на него с безмолвной укоризной. Он вернулся ко входу. Механик устанавливал глушитель на додж. Рядом с ним на снятом колесе стояла открытая бутылка Кока-Колы. Он обратился к механику. «Мистер Мольёре, у себя?» Почему-то, разговаривая с автомеханиками, он всегда ощущал себя последним болваном. Свою первую машину он приобрел 24 года назад, однако и сейчас, обращаясь к механику, чувствовал себя сопливым мальчишкой. Обернувшись через плечо, но не прекращая работать, механик нехотя процедил. «Да, он там, с Мэнси, в конторе». «Спасибо». «Не за что». Он прошел в контору. Стены были отделаны под сосну, а пол устлан грязноватым линолеумом в красно-белую клетку. На столике между двумя старенькими креслами громоздились журналы. Главным образом, «Потусторонняя жизнь», «Охота и рыболовство» и «Помощник яхтсмена». В креслах никто не сидел. Единственная дверь вела, по всей видимости, в кабинет, а слева расположилась крохотная застекленная кабинка наподобие театральной кассы. В кабинке сидела женщина, усердно высчитывавшая что-то с помощью арифмометра. В ее волосы был воткнут желтый карандаш. На тощей груди висели на сверкающей цепочке очки в переливающейся оправе. Немного нервничая, он приблизился к кабинке и даже облизнул губы, прежде чем заговорить. «Прошу прощения», — женщина подняла голову. «Да?» Он с трудом подавил в себе желание закричать: «Вызови сюда циклопа Села, сука, и пошевеливайся!» Вместо этого он вежливо произнес: «Мистер Мольёре назначил мне встречу». «В самом деле?» Она кинула на него изучающий взгляд, затем покопалась в каких-то бумажках и, достав одну из них, спросила: «Вы Доус? Бартон Доус?» «Да». «Заходите». Сухо улыбнувшись, она снова погрузилась в свои расчеты, ожесточенно накручивая ручку арифмометра. Он жутко нервничал. Наверняка ведь они понимают, что предлог для встречи у него фальшивый. Из вчерашних слов Мэнси было совершенно очевидно, что продажа подержанных автомобилей нужна им лишь для прикрытия. И они знали, что он это знает. Может, будет лучше, если он сейчас повернет, выйдет отсюда и помчит на всех парах к Монахану в надежде перехватить риэлтора, прежде чем тот улетит на Аляску, в Тимбукту или еще куда. «Наконец-то!» — хмыкнул Фредди. «Наконец-то ты образумился! Давно бы так!» Пропустив слова Фредди мимо ушей, он толкнул дверь и вошел в кабинет. Там находились двое. За столом сидел пузатый мужчина в очках с толстенными линзами. Его собеседник был тощ, как спичка, и облачен в розовый пиджак спортивного покроя, напомнивший ему пиджак Винни. Он склонился над столом, разглядывая какой-то каталог. При его появлении оба подняли головы. Мальёр улыбнулся. В очках его глаза казались выцветшими и огромными, словно желтки сваренного вкрутую яйца. «Мистер Доус?» «Да». «Очень рад, что вы заехали. Не закроете ли дверь?» «Хорошо». Он закрыл дверь и повернулся. Мальёра больше не улыбался, как, впрочем, и Мэнси. Оба пристально разглядывали его, а в комнате, казалось, похолодало градусов на 20. «Ну?» — требовательно буркнул Мальёра. «Какого хрена вы там наболтали про эти Эльдорадо?» «Я хотел просто поговорить с вами». «Разговариваю я бесплатно, но не с такими засранцами, как вы. Позвонили Питу, наплели ему с три короба. Говорите, мистер, только ближе к делу». Не отходя от двери, он проблеял. «Мне говорили, у вас можно кое-что купить». «Угу, машины. Я торгую подержанными машинами». «Нет», — он покачал головой, — «я не то имею в виду. Мне нужно...» Он обвел глазами стены, облицованные под сосну. «Может, они нашпигованы жучками?» «Мне нужно нечто другое», — неловко закончил он. «Что вы имеете в виду? Дурь, девок, подпольные ставки... Или пушку хотите, чтобы жену или босса ухлопать?» Увидев, что он вздрогнул, Мальёра громко расхохотался. «Нет, мистер, для подсадной утки вы играете недурно. Прикинулись, будто жучков опасаетесь, верно? Этому в вашей полицейской академии в первую очередь учат, да?» «Послушайте, я вовсе не...» «Замолчите», — велел ему Мэнси и взял в руки каталог. Ногти у него были с маникюром, холёные. Ему никогда прежде не приходилось видеть столь ухоженных ногтей, разве что в телевизионных рекламных роликах у актеров, призывающих поглощать аспирин. «Если Сэл захочет вас слушать, он вам сам скажет». Он заморгал и послушно прикусил язык. Казалось, будто все это происходит в каком-то дурном сне. «Что-то, ребята, вы в последнее время глупеете», — промолвил Мальёра. «Ну и пес с вами. С тупицами даже проще. Мне, во всяком случае. Ну да ладно. Уверяю вас, хотя вы и сами это отлично знаете, мой кабинет не прослушивается. Мы его каждую неделю проверяем. Вернее, чистим. У меня, думаю, целая коробка этих жучков». «Каких там только нет. Контактные, пуговки, дистанционные, магнитофончики Sony величиной с вашу ладонь. Они уже перестали меня прослушивать. Но теперь вот подсадных уток подсылают. Или селезней». «Я вовсе не подсадная утка», — тупо пролепетал он, услышав свой голос словно со стороны. На физиономии Мальёры появилось наигранное изумление. Он обратился к Мэнси. «Ты слышал? Этот тип уверяет, что он не подсадная утка?» «Ага, слышал», — кивнул Мэнси. «Как, по-твоему, он похож на засланного?» «Еще как», — сказал Мэнси. «И разговаривает, как засланный, да?» «Точно». «Если вы не подсадная утка, то кто?» — спросил Мальоре, глядя на него. «Я...» Он замялся, не зная, что сказать. «Кто он в самом деле? Помоги, Фред!» «Ну давайте же, не тяните кота за хвост», — торопил его Мальоре. «Полиция, контора шерифа, бюро наркотиков, ФБР. Как, по-твоему, Пит, он похож на Феда?» «Вылитый Федик», — кивнул Пит. «Да, даже шериф не подослал бы такого засранца, как вы, мистер», — брезгливо поморщился Мальоре. «Значит, остается одно из двух. Вы либо Фед, либо частный детектив. Кто именно?» Он почувствовал, что закипает. «Выставь его вон, Пит», — сказал Мальоре, теряя к нему всякий интерес. Мэнси привстал со стула, по-прежнему не упуская из рук каталог. И тут его прорвало. «Да вы просто мудозвон!» — заорал он. «Вы настолько тупы, что вам повсюду копы мерещатся, даже под собственной кроватью. Небось, думаете, что они вашу жену трахают, пока вы здесь торчите?» Глаза Мальоре, увеличенные мощными линзами, полезли на лоб. Мэнси словно окаменел с отвисшей челюстью. «Мудозвон?» — переспросил Мальоре, вертя слово на языке, подобно тому, как плотник вертит в руках незнакомый инструмент. «Он назвал меня мудозвоном?» Он, похоже, сам не верил тому, что произнес. «Я отведу его за гараж», — предложил Мэнси. «Обучу вежливости». «Погоди-ка», — выдохнул Мальоре. В его взгляде читалось любопытство. «Так вы вправду обозвали меня мудозвоном или мне померещилось?» «Я не полицейский», — ответил он. «Но я и не преступник. Я просто обыкновенный обыватель. Мне рассказали, что вы продаете кое-что людям, у которых достаточно денег. Так вот, деньги у меня есть. Я не знаю, какой тут нужно произнести пароль или чью рекомендацию получить, чтобы вы мне поверили. Да, я назвал вас мудозвоном. И мне очень жаль, если лишь из-за этого ваш человек не сможет теперь меня избить. Я...» Он снова облизнул губы, не зная, как продолжать. Мальоре и Мэнси смотрели на него словно завороженные, как будто у них на глазах он превратился в мраморную статую. «Мудозвон», — прошептал Мальоре, качая головой. «Обыщи-ка его, Пит». Пит подошел и похлопал его по обоим плечам, кивком указав на стену. «Обопритесь руками о стенку», — приказал он в самое ухо. От него пахло аптечкой. «Ноги назад, как в полицейских сериалах». «Я не смотрю полицейские сериалы», — сказал он, хотя прекрасно понимал, что имеет в виду Мэнси, поэтому принял правильную позу. Мэнси ощупал его ноги и с безразличием врача промежность запустил руку под ремень, похлопал по бокам и провел пальцем под воротничком. «Он чист», — сказал Мэнси. «Хорошо, повернитесь», — разрешил Мальоре. Он повернулся. Мальоре разглядывал его с нескрываемым любопытством. «Подойдите». Он подошел к столу. Мальоре постучал по стеклу, покрывавшему стол. Под стеклом были разложены фотоснимки. Смуглая улыбающаяся женщина в темных очках, задвинутых на волосы, загорелые детишки, плавающие в бассейне. Сам Мальоре, величественно, словно король Фарук, шествующий по пляжу в сопровождении крупной шотландской овчарки. «Выкладывайте», — сказал он. «Что?» «Все, что у вас в карманах, выкладывайте на стол». Он хотел было возразить, но затем вспомнил о Мэнси, который стоял за плечом, и, пожав плечами, подчинился. И принялся выкладывать. Сначала он достал из кармана в пальто корешки от билетов, по которым они с Мэри в последний раз смотрели кино. Какой-то мюзикл, название которого не запомнилось. Потом снял пальто, начал последовательно опустошать карманы пиджака. Зажигалка Зиппо с выгравированными на ней его инициалами — БДД. Пачечка запасных кремней. пачка сигарет, таблетки от изжоги, квитанция из авторемонтной фирмы, где ему установили зимние покрышки. Посмотрев на квитанцию, Мэнси довольно ухмыльнулся. «Да вас там как липку ободрали». Он снял пиджак. В нагрудном кармане рубашки не нашлось ничего, кроме комочка ваты. Из правого кармана брюк он выгреб ключи от машины и 40 центов мелочью, в основном 5-центовыми монетками. По какой-то неведомой причине 10-центовики, которыми можно было платить за стоянку, вечно избегали его. А вот 5-центовики, которые для этой цели не годились, сыпались как из рога изобилия. Затем он достал из заднего брючного кармана бумажник и положил на стекло рядом со всем остальным. Мальоре взял бумажник и, покрутив в руках, уставился на выцветшую монограмму. Мэри подарила бумажник на его день рождения 4 года назад. «Что означает среднее «Д»?» — спросил Мальоре. «Джордж». Мальоре раскрыл бумажник, извлек наружу все содержимое и разложил перед собой, словно пасьянс. $43, 2 двадцатки и 3 однодолларовые купюры. Кредитные карточки. Shell, Sunoco, Arco, Grants, Sears, супермаркет Kerry, American Express. Водительские права. Страховая карточка. Карточка донора, 2-я группа крови. Библиотечная карточка. Пластиковая раскладушка с фотокарточками. Закатанное в пластик свидетельство о рождении. Старые счета и квитанции, некоторые из них уже расползались по сгибам. Выписки из банковского счета, среди которых попадались даже такие, что были датированы еще прошлым июнем. «Что это за мусорная свалка?» — раздраженно спросил Мальоре. «Вы никогда не наводите порядок в собственном бумажнике? Набивайте его всякой дрянью и таскаете с собой? Да так он и год не протянет». Он пожал плечами. «Просто я не люблю расставаться со своими вещами». Он вдруг задумался. Как странно. Он обиделся, когда Мальоре назвал его засранцем, а вот унизительный обыск нисколько не вывел его из себя. Мальоре раскрыл раскладушку, заполненную фотоснимками. На первом из них была Мэри, которая дурашливо закатила глаза и высунула язык. Старая карточка. Мэри на ней была совсем худенькая. «Ваша жена, что ли?» «Да». «Наверное, хорошенькая, когда не позирует фотографу», — заметил Мальоре. Он посмотрел на следующую и улыбнулся. «А, ваш малыш? У меня почти такой же. Сколько ему лет? В бейсбол играет?» «Да, это был мой малыш. Он умер». «Жаль. Несчастный случай. Опухоль мозга». Мальоре сочувственно подсокал языком и просмотрел оставшиеся фотографии. Дом на западной Кристоллин-стрит. Он рядом с Томом Грейнджером в прачечной, возле стиральных машин. Он же на трибуне во время собрания работников служб быта, представляя оратора. Барбекю на заднем дворе, где он стоял в поварском колпаке и в фартуке с надписью «Папочка жарит, а мамка кимарит». Мальоре отложил раскладушку в сторону, сложил кредитные карточки в стопку и придвинул ее к Мэнси. «Сними с них копии», — сказал он. «А заодно из банковских чеков». Он хохотнул. «Похоже, его жена тоже держит его чековую книжку под замком, как и моя». Мэнси устремил на него вопросительный взгляд. «Уж не собираетесь ли вы иметь дело с этой подсадной уткой?» — осведомился он. «Не называй его подсадной уткой, и, возможно, он больше не обзовет меня мудозвоном». Мальоре невесело усмехнулся. «И не учи меня жить, Пит. За собой лучше смотри». Мэнси подобострастно хихикнул и вышел, забрав с собой кредитные карточки. Дождавшись, пока закроется дверь, Мальоре посмотрел на него и снова хохотнул. «Мудозвон», — промолвил он и покачал головой. «Ну надо же, а ведь до сих пор мне казалось, что меня уже по-всякому обзывали». «Зачем ваш человек собрался копировать мои кредитные карточки?» «У нас есть доступ к компьютеру», — ответил Мальоре. на временной основе. Знание нужных кодов помогает проникнуть в банки памяти 50 главных корпораций, которые действуют в нашем городе. Вот я и собираюсь вас проверить. Если вы легавый, мы это быстро выясним. Если ваши кредитные карточки липовые, мы это тоже мигом установим. Как, впрочем, и то, что они настоящие, но принадлежат не вам. Хотя, должен признаться, вы меня убедили. Надо же, мудозвон. Он покачал головой и расхохотался. Вчера, случайно, не понедельник был? Ваше счастье, мистер, что вы меня не в понедельник так окрестили. Ну, а теперь-то я могу вам сказать, что мне нужно? Бога ради! Будь на вас хоть 6 магнитофонов, вам меня все равно не подловить. Ловушки ваши мне нипочем. Однако сейчас я ничего слушать не хочу. Приезжайте завтра в это же время, и я сообщу вам, буду вас слушать или нет. Однако даже если вы чисты, я не обещаю, что соглашусь вам что-нибудь продать. И знаете почему? Почему? Мальора снова расхохотался. «Потому что, на мой взгляд, вы чокнутый. У вас не все дома. Ясно?» «Почему? Только из-за того, что я вас так обозвал?» «Нет», — помотал головой Мальоре. «Но вы напомнили мне одну историю, случившуюся со мной, когда я был еще ребенком, одного возраста с моим сыном. Был в нашем райончике один пес. Мы жили тогда в райончике Адское чрево, в Нью-Йорке. До войны еще, во времена Великой депрессии. Так вот, был там один малый, Пьяцци, который держал собаку, здоровенную черную суку Метис по кличке Андреа. Однако мы все ее называли просто собакой мистера Пьяцци. Она все время сидела на цепи, но, несмотря на это, озлобленной не была. До поры до времени. Я имею в виду тот самый жаркий денек в августе, году так в 37-м. Псина вдруг набросилась на ребенка, который подошел к ней слишком близко, и он угодил на месяц в больницу. 37 швов на шею наложили. Однако я знал наперед, что так случится. Собака целыми днями сидела на солнцепеке, день за днем, все лето. Примерно в середине июня она перестала вилять хвостом при приближении детей. Потом стала глазами вращать, а вскоре и рычать. Когда это с ней началось, я перестал ее гладить. Собаку мистера Пьяцци. А другие ребята надо мной подтрунивали. «Ты что, Селли, сдрейфил, да? Обвалился?» А я отвечал, «Нет, я не сдрейфил, но я и не такой болван. Собака озверела, это и слепому видно». Они только смеялись в ответ. «Собака мистера Пьяцци не кусается, это всем известно. И хоть в самую пасть голову засунь, то она не укусит». А я отвечал, «Да глоти ее сколько влезет, кто вам не дает? А я вот обожду». И вот они прыгали вокруг и орали. «Селли сдрейфил, Селли трус, Селли трусливая девчонка, Селли за мамину юбку цепляется» и так далее. Но сами знаете, как себя дети ведут. «Знаю», — кивнул он. Мэнси вошел и остановился в дверях, слушая их разговор. «Так вот, самый горлопанистый из них в итоге и поплатился. Луиджи Бронтичелли, так его звали. Правоверный иудей, вроде меня». Мальоре снова захохотал. «Жара в августе стояла такая, что можно было на тротуаре яичницу жарить. И он выбрал именно этот день, чтобы подойти и погладить собаку мистера Пьяцци. С тех пор он говорит так, что его с трудом расслышать можно. Сейчас он держит парикмахерскую в Манхэттене, и его называют «Шепчущий Джи».» Мальоре улыбнулся. «Так вот, вы напоминаете мне собаку мистера Пьяцци. Пока вы еще не рычите, но уже вращайте глазами, вздумай вас кто погладить. А уж хвостом вилять давно перестали. Пит, верни ему вещи». Мэнси отдал ему все, что он выкладывал из карманов. «Приходите завтра утром. и тогда потолкуем еще», — произнес Мальоре, глядя, как он снова набивает бумажник. «И я бы на вашем месте все-таки выкинул все лишнее. Не бумажник, а мусорная свалка». «Может, и выкину», — глухо промолвил он. «Пит, проводи его до машины». «Хорошо». Он уже выходил из двери следом за Мэнси, когда Мальоре снова его окликнул. «А хотите знать, мистер, какая судьба постигла собаку мистера Пьяцци? Ее забрали на живодерню и усыпили в газовой камере». После ужина, когда Джон Чанселор распинался по телевизору про то, как ограничение скорости позволило снизить аварийность на автостраде в Нью-Джерси, Мэри спросила его насчет дома. «Термиты», — ответил он. Ее лицо вытянулось, словно жевательная резинка. «Да? Значит, опять мимо?» «Посмотрим. Завтра съезжу туда еще раз. Если Тому Грейнджеру посчастливится найти приличного специалиста по выведению насекомых, я его с собой прихвачу. Может, еще удастся что-нибудь сделать». «Будем надеяться. Такой задний двор и все прочее». Она мечтательно приумолкла. «Ну, молодец», — вдруг произнес Фредди. «Настоящий сэр Галахад. Да чего ж ловко ты с женой управляешься? Это врожденный дар или тебя научили?» «Заткнись», — сказал он. Мэри испуганно встрепенулась. «Что?» «О, Чанселор», — нашелся он. «От этих умников меня просто мутит. Я имею в виду Джона Чанселора с Уолтером Кронкайтом на пару. Да и остальные меня достали». «Они не виноваты, Барт», — вздохнула Мэри, устремив печальный взгляд на экран телевизора. «Они же просто комментаторы. Гонец ведь за послание не отвечает». «Возможно», — поспешил согласиться он, а сам подумал: «Ну и скотина же ты, Фредди». Фредди назидательно повторил ему, что гонец за послание не отвечает. Некоторое время они молча слушали выпуск новостей. По его окончании показали рекламный ролик про новое средство от простуды. В нем участвовали двое мужчин, головы которых из-за диких соплей превратились в полупрозрачные ледяные кубы. Однако стоило только одному из них принять пилюлю, как серо-зеленый каркас вокруг головы начал опадать здоровенными кусками, словно штукатурка. «Сегодня ты уже лучше говоришь», — заметил он. «Совсем не гундосишь». «Да. Послушай, Барт, как фамилия этого риэлтора?» «Монахан», — машинально ответил он. «Нет, не того, что тебе фабрику продает. Я имею в виду продавца дома». «Олсен», — быстро сказал он, выбрав первую попавшуюся фамилию из внутренней мусорной корзины. Выпуск новостей возобновился. Передали про быстро ухудшающееся состояние Бен-Гуриона. Похоже, что он уже совсем скоро собирался отправиться следом за Гарри Труманом, составить ему компанию на том свете. «А как Джеку там нравится?» — спросила она наконец. Он уже собирался ответить, что Джеку там не нравится вовсе, но вдруг услышал собственный голос. «Да вроде не жалуется». Джон Чанселор закончил выпуск, пошутив насчет летающих тарелок в небе над Огайо. Он лег спать в половине одиннадцатого и, должно быть, сразу уснул, потому что, проснувшись, увидел, что на кварцевых часах высвечиваются цифры 11:22. Во сне он снова был в Нортоне. Стоял на перекрестке Веннер-авеню и Райс-стрит. Прямо под уличным указателем. Неподалеку от него, прямо напротив кондитерской лавки, остановился розовый пижонский автомобиль, капот которого был увенчан рогатыми карибу. Отовсюду высыпали ребятишки поглазеть на это чудо. А напротив, с другой стороны улицы, возле обшарпанного кирпичного дома, сидел на цепи здоровенный черный пес. Один из мальчишек приближался к нему. Он хотел крикнуть: «Не трогай эту собаку! Беги за конфеткой!» Но слова никак не вылетали изо рта. Словно при замедленном воспроизведении, пижон в белом костюме и плантаторской шляпе повернулся, чтобы посмотреть. Конфет у него были полные пригоршни. И детишки вокруг тоже все повернулись. Все они были чернокожие. Лишь тот мальчик, что так храбро подходил к собаке, был белый. Оттолкнувшись задними лапами, пес черной стрелой прыгнул прямо на него, словно выпущенный из катапульты. Мальчик взвизгнул и опрокинулся навзничь, схватившись ручонками за горло. Хлынула кровь, обогрив его пальцы и грудь. Вдруг он обернулся. Это был Чарли. И вот тогда он проснулся. Сны. Проклятые кошмары. Его сын умер 3 года назад.